Всего Семенов сыграл 3 игры против различных канадских сборных, в которых забросил 8 шайб и отдал 6 результативных передач, становясь лучшим в каждой игре. Кроме этого, Семенов запомнился еще и серией поединков с нашими игроками в матче молодежного чемпионата мира, в которой он также одержал победу. И в связи с этим встает вопрос к игрокам Canadiens: насколько серьезным будет у них настрой на этот матч? В составе Монреаля более чем достаточно игроков, которые способны преподать урок наглому молодому русскому и сразу указать на его место в иерархии лиги. Ведь одно дело, когда против тебя юниор, подобный задрафтованному в этом году Таюдами, и совсем другое, когда нужно драться с такими специалистами в этом деле, как Крис Чилиас. Ответ на этот вопрос даст только игра. В общем, раз уж даже в газетах так много внимания уделено не хоккейной стороне хоккея, то все становится понятно. Тем более, что играть мы будем по правилам НХЛ, а за океаном к дракам относится куда как лояльнее, чем в Европе. Никаких тебе удалений до конца матча, двойной малый штраф и все. В общем, и меня, и Бякина с Лукияновым ждал полноценный такой пробник того, что очень скоро будет нашей карьерой. Ребята, как и я, всерьез нацелились на НХЛ, и сейчас шли переговоры с клубами, которые их задрафтовали. Еще одним игроком, для которого грядущая серия вообще и эта игра в частности, особенная, был Третьяк. Влад сразу после 5-й игры с ЦСКА сообщил тренерскому штабу новость о том, что уходит из автомобилиста. И уходит не куда-нибудь, а в Монреаль Канадиенс, который задрафтовал его 5 лет назад. Сейчас Владу уже 36, многовато для дебюта, но он по-прежнему в великолепной форме и очень хочет попробовать себя на уровне НХЛ. Так что сегодня болельщики смогут понаблюдать за заочной дуэлью двух вратарей Монреаля в следующем сезоне. Раскатка обеих команд и церемония представления прошли уже в заполненном форуме, и ровно в 7 часов вечера по местному времени я встал на точку. Рефери Уэйн Бонни произвел вбрасывание, и игра началась. Я достаточно легко переиграл на точке Бобби Смита, центра первого звена Canadiens, и мы начали первую атаку. Вернее, попытались ее начать. Все тот же Смит, здоровенный 195-сантиметровый лось с весом за 90 кг, въехал в Женю Мухина и буквально размазал того по льду. Мухин как раз получил шайбу от Бякина и хотел отдать Стасу Виноградову. Но не тут-то было. Бонни развел руками, показывая, что силовой прием совершен в пределах правил, и вместо атаки на пришлось обороняться. Смит быстро отдал шайбу под бросок своему партнеру по звену Неслунду. Тут же получил обратную передачу и щелкнул по воротам. Бросок получился сильный, но открытый, так что шайба в результате оказалась в ловушке у Третьяка. Стадион одобрительно загудел. Асташев оставил на площадке первое звено и поменял только защитников. Да и то только для того, чтобы не разбивать сыгранные пары. Мухин был несколько ошарашен, и Бякина поменяли с ним за компанию. Канадцы тоже не стали менять свое первое звено, и мы со Смитом снова встали на точку, на сей раз в нашем левом круге. Свисток и шайба на льду. Я опять обыгрываю Смита и отдаю Каминскому. Саша не повторяет ошибки жени и действует быстро. Он отдает по борту на Лукиянова. Игорь принимает шайбу и тут же пасует мне в центральный круг. Я ускоряюсь, вхожу в зону Монреаля, а затем притормаживаю. Можно было, конечно, лезть вперед на ворота Руа, но я почти уверен, что этого и ждут канадские защитники и вратарь. Так что я затормозил. Подождал, пока мои крайки и пара защитников Каминский и Безроднов войдут в зону, а потом отдаю последнему. Сам же я пошел на пятачок. Безроднов обыгрывается с Виноградовым, и тут же в касание переводит шайбу направо. Игорь бросает в касание, но его бросок блокирует Клод Лемье. Брат Супер Мария играет в первом звене Canadiens, хоть и не оказывает такого влияния на игру, как Мария, но все равно очень хорош. Лемье блокирует, но шайба от него отлетает на пятак. Я пытаюсь ее добить, но Ларри Робинсон сначала аккуратно поднимает мою клюшку своей, а потом и вовсе выталкивает с пятачка. В итоге шайба доходит до Рау, и тот забирает ее. Вбрасывание. «И как тебе Монреаль?» – спрашивает меня Асташев, когда я сажусь на скамейку. «Нормально, не тяжелее, чем ЦСКА. Сейчас разбегаемся, продышимся, и все нормально будет». Правда, весь первый период Монреаль нас переигрывал. Им проще, не было за плечами перелета через океан, а игра пришлась практически на пик акклиматизации, плюс еще и переполненные трибуны гнали Canadiens вперед. Первую шайбу мы пропустили, когда я был на площадке, а секундомер показывал 9:25. Мы с Витей Кутергиным, который задержался на площадке, убежали от канадцев на одинокого Руа, и наш капитан бросал практически наверняка, в пустой левый угол. Но Руа в совершенно фантастическом шпагате отбил шайбу щитком, а потом ее подобрал Чилиас, отдал району Валтеру, Тот обыграл Виноградова, вошел в зону и бросил. Третьяк отбил, но центр канадиенс Карсон в борьбе с Акуловым добавил шайбу в ворота с пятачка. Вторая шайба пришла в меньшинстве, и снова я был на площадке. Мы отбивались полторы минуты, Монреаль нас запер очень грамотно, и в результате Чилиас от синей линии пробил третьяка. Всего же наши соперники нанесли 17 бросков против 6. Правда, если бы мы Кутергин забил в том моменте, то все могло пойти по-другому. Впрочем, 0-2 после первого периода — это совсем не приговор. Плохо только то, что многие из моих партнеров, те, кто не имел большого международного опыта, испытывали какой-то неуместный пиетет перед игроками Canadiens, видимо, на них давил статус соперников. Как-никак игроки НХЛ, хотя на самом деле ничего особенного в них не было, точно такие же хоккеисты, как и мы, ЦСКА, как я и сказал Асташеву, посильнее и намного. А мы армейцев обыграли и в финальной серии по ходу гладкого чемпионата, так что все дело в психологии. Как раз об этом и говорил Асташев в первом перерыве. Смелее. Играйте смелее и наглее. Они точно такие же, как мы. Еремин, Безроднов, вы какого хрена с ними миндальничали? Жестче надо вступать в борьбу, жестче. И не опускайте голову, тут вам не наш чемпионат, в НХЛ не очень многое не свистят, поэтому и сами смелее их. Пятая минута второго периода, только что защитник Людвиг удалился за игру высоко поднятой клюшкой, и мы получили шанс на розыгрыш лишнего. Я уже привычно обыгрываю канадского игрока на точке, пока я в этом компоненте безупречен, и наша спецбригада расставляется по своим местам. Я на пятачке, по краям Виноградов и Лукиянов, Бякин в роли защитника-распасовщика, Кутергин четвертый форвард. Шайба транзитом через Илью ходит с фланга на фланг, но игроки Монреаля пока что играют очень собранно и не дают совершить открытый бросок. За мной же во все глаза наблюдает Чилиас, и не просто наблюдает, но еще и активно со мной работает, не давая толком закрепиться на пятаке. Его мелкие, но чувствительные толчки локтями, Крис большой мастер в ударах из-под тишка, и судьи не реагируют. Меня наконец утомили, и я рывком ухожу за ворота. Кутергин тут же занимает мое место, а я получаю передачу от Виноградова и тут же отдаю шайбу в центр чужой зоны на открытого Бякина. Илья бросает, шайба попадает в штангу, перелетает через ворота и попадает мне точно на крюк. Я рывком выезжаю из-за ворот и бросаю с кистей, точно над плечом присевшего Руа. Одна шайба отыграна, и буквально тут же мы сначала чуть было не пропустили, а потом не забили сами. Буквально за 20 секунд шайба попала в две штанги. Сначала Смиту не повезло, а потом и Еремину. Правда, в обоих случаях в каркас ворот они попадали транзитом через вратарей, так что это скорее Третьяк и Руа хорошо сыграли. Ну а когда играть во втором периоде оставалось меньше минуты, мы сравняли. В равных, но не полных составах. На толчок на борт в исполнении Ги Карбона Олег Бойченко ответил грубостью, и в итоге оба уехали отдыхать на две минуты. На площадке стало больше свободного пространства, и я этим воспользовался. Принял шайбу возле своих ворот, ускорился, попутно обыграв Лемье, прошел среднюю зону, а потом вошел в чужую. Отыгравшись от борта, оставил ни с чем Ларри Робинсона и, не дожидаясь, пока его партнер меня накроет, щелкнул. Шайба, попав в крестовину, отлетела в шлем в плечо Руа, от него в ворота. 2-2. Начало третьего периода. Мы снова проигрываем одну шайбу. Клод Лемье забросил первым же броском после того, как игра возобновилась, и сейчас в атаке наше второе звено. Кутергин бросает, Татаринов пытается добить, но Чилиас выбрасывает шайбу в среднюю зону. Я в этот момент меняюсь и подхватываю шайбу. Жду, пока второе звено полностью сменится, и потом отдаю на Лукиянова. Через пас мы входим в чужую зону, и Игорь отдает мне под бросок. Он получается открытым. В самый последний момент я ускорился и оторвался от своего опекуна. Но Руа выручает. Правда, ровно для того, чтобы через секунду увидеть красный фонарь за своими воротами, шайба пришла к Бякину, и тот пробил вратаря Canadiens. Счет снова равный. Он таким был до 11 минуты, на которой мы вышли вперед впервые в этом матче. Юра Федоров нашел шикарным пасом одинокого Еремина, и тому оставалось только не промахнуться по пустому углу. Очередной шпагат от Руа не спас Монреаль. А еще через 2 минуты я пошел в силовую борьбу за чужими воротами и припечатал к бортику Чилиаса. Силовой был в пределах правил, но он очень не понравился американцу. Я постарался как следует вложиться в него и отомстил за все тычки и удары, которыми защитник награждал меня в течение матча. И то, что я остался безнаказанным, а Крис распластался на льду, его взбесило. Он тут же вскочил и сбросил краги. Трибуны тут же буквально взорвались шумом. Болельщики и без этого были на ногах после моего силового приема, а сейчас, когда их любимец захотел выяснить отношения со своим обидчиком, вообще обезумели. Я не стал их разочаровывать. То, что меня в НХЛ будут бить, вернее пытаться, было понятно с того самого матча с Канадой в Москве, так что необходимо сразу ставить всех на место. Понятное дело, что в Нордстарском мне приставят ТВГА телохранителя, но лучше будет создать себе соответствующую репутацию. Мои краги тоже летят лед, и мы с Чилиасом сходимся. Крис такого же роста и веса, как и я. Со стороны наш поединок наверняка будет эффектным. Мне же нужно, чтобы он был коротким. Нам послезавтра с Торонто играть. Поэтому я не стал размазывать кашу по длинному столу и резко сократил дистанцию. Блокирую удар правой, летевший мне в голову, и тут же атакую сам. Простой, но эффективной троечкой. Левый, правый, левый. Чилиасу прилетает, но он парень крепкий. Поэтому я вхожу в клинч, хватаю своего противника за шею и, не обращая внимания на удары по корпусу, нагибаю его и бью снизу вверх по челюсти. Капа Чилиаса вылетает у того изо рта, а потом я, разорвав дистанцию, добавляю прямой в нос. Американец падает, и на этом все. Судьи нас растаскивают. Трибуны ревут, и я уезжаю на скамейку отбывать штраф. Есть хет-трик Гордихау, к которому я под самый занавес встречи прибавляю обычный. Шайба получилась достаточно курьезной. После броска Виноградова и моего добивания заметалась на пятачке, и Руа сам ее добавил в ворота из-за того, что просто потерял ее из виду. В футболе это был бы автогол, но в хоккее они не фиксируются, и я был последним из игроков автомобилиста, кто коснулся шайбы. Поэтому да, хет-трикой мы ведем 5-3. После шайбы я еще и задержался на льду, чтобы сыграть на вбрасывании. Всем было понятно, что как только шайба окажется у канадцев, они тут же поменяют вратаря на шестого полевого. Так что было необходимо дать им как можно меньше времени. Я выиграл вбрасывание, Акулов уехал с шайбой за на наши ворота, и я спокойно сменился, для того, чтобы уже через 20 секунд вернуться на площадку. Олег Мартьянов сфалил, ударив по рукам Неслунда, и Монреаль получил шикарную возможность как минимум отыграть одну шайбу. Играть вчетвером против шестерых полевых было невероятно трудно. Усталость после тяжелой игры висела пудовыми гирями на ногах. Плюс еще и прессинг канадских болельщиков с небольшими вкраплениями домашнего судейства. Как минимум дважды за полторы минуты игроков Canadiens должны были удалять. Поэтому в том, что они заперли нас в нашей зоне, не было ничего удивительного. Заперли и принялись расстреливать третьего со всех возможных позиций. И у них получилось сократить отрыв до минимума. Все тот же Лемье, который уже забрасывал сегодня, отличился еще раз отличным щелчком в касании, пробив третьего. Разрыв стал минимальным, но на большее Монреаля не хватило. Мы победили со счетом 5-4. После игры, согласно договоренностям, под сводами форума подняли флаг страны-победительницы и отыграли гимн. Смотреть и слушать было невероятно приятно, как и получать приз лучшему игроку матча. 3+1, да еще и с положительной полезностью, это отличный результат, который помимо часов от спонсоров обеспечил меня очень приятными призовыми. После игры мы сразу же поехали в аэропорт, для того, чтобы полететь в гости к нашему следующему сопернику, к Торонто Мэйпл Лифс. Глава 6. Под сводами Maple Leafs Gardens, домашние арены нашего сегодняшнего соперника, гремели АСДЦ с их специфическим, но при этом заводящим вокалом, а мы, свердловский автомобилист, готовились к началу матча. Все слова, которые были у Асташева, для нас уже прозвучали в раздевалке. План на игру ясен, и можно начинать. Кленовые листья хоть и были одним из участников оригинальной шестерки и считались первыми принципиальными соперниками для Монреаля, но времена их величия давно прошли. Последние из своих 13 кубков Стэнли ребята из Торонто выиграли в далеком сезоне 1966-1967, и с тех пор ни разу не игравшие в финальной серии. С высоты своего хоккейного послезнания я мог сказать, что впереди у наших сегодняшних противников тоже ничего хорошего нет. В считанные разы они проходили первый раунд в финале конференции до середины 30-х годов следующего века так и не сыграли. Прошлый сезон для Торонто вполне укладывался в их модус вивенди. Из-за слабости своего дивизиона кленовые листья хоть и попали в плей-офф, всего на одно очко опередив слабейшую команду всей лиги Миннесоты, но уже в первом же раунде вылетели, без шансов проиграв Детройту. В общем, если Монреаль был типичным середняком с претензиями, то Торонто можно смело считать аутсайдером. Но команду в городе любили, и свободных мест на арене не было. Как и в случае с игрой против Монреаля, тут у нас аншлаг, все билеты проданы. Как и в случае с Монреалем, главной звездой, а также единственным будущим членом Зала Славы, был защитник, швед Бери Сальминг. Атака и вратарская бригада у Торонто блеклые, и точно уступают нам. В общем, здесь мы особых проблем для себя не видели. Но хоккей это хоккей, на площадке может случиться все что угодно. Например, драка уже на третьей минуте игры. Первый период начался для нас просто блестяще. Мой выигрыш вбрасывания, Бякин начинает позиционную атаку и Стас Виноградов после 30-секундного владения шайбой добивает шайбу в ворота после моего кистевого. Вратарь кленовых листьев Аллан Бестер с одной стороны украл у меня гол, сделав чудесное спасение, а с другой стороны не удержал шайбу в ловушке и она свалилась точно на крюк клюшки Стаса. 1-0. Только первое звено автомобилиста село на скамейку, как за воротами канадцев снова загорелся красный фонарь. Олег Мартьянов щелкнул, едва войдя в зону, и Бестер зевнул откровенную бабочку. А еще через минуту он уже отправляется на скамейку. После моего сольного прохода, который начался в нашем левом круге вбрасывания, я отдаю на идущего параллельным курсом Лукиянова. Игорь спокойно закатывает шайбу в пустой угол. 3-0 после четырех бросков. Тут любой поменяет вратаря. Но замены Бестера на Джеффери и за тренерскому штабу наших соперников недостаточно, и чтобы хоть как-то встряхнуть команду, их главный, Джон Брофи, идет на обычную в подобных случаях хитрость. Пытается взбодрить игроков хорошей дракой, ну и заодно сломать игру соперника, отправив лидера автомобилиста отдыхать на 5 минут на скамейке штрафников. После очередного вбрасывания ко мне цепляется левый крайний кленовых листьев Алан Секорт, очередной дуболом, который набирает мало очков и много штрафных минут. Их в прошлом сезоне у Алана набралось аж 221. Секорт бьет меня по рукам клюшкой и всем видом показывает, что не прочь помахать кулаками. Мне это не нужно, и я демонстративно развожу руками. Секорт отправляется на скамейку штрафников, но не доезжая до нее разворачивается и летит на меня на ходу, сбрасывая краги. Интересно тут дела обстоят с дисциплиной. Нечего сказать, давать себя безнаказанно бить по лицу я не собираюсь. Тоже сбрасываю краги и еду ему навстречу. И тут выясняется, что опыта в кулачных боях у Секорда поболее, чем у моего последнего противника Челяса. Тот решил со мной заняться честным боксом. Секорд не такой. Он, не обращая внимания на пропущенный удар левой, вцепился одной рукой мне в джерси, накручивает его на кулак, а второй рукой начинает максимально быстро работать. Классическая тактика Тавгаев. Не такая подлая, как у того же Дами, выбранный на этом драфте Тай во время нашей с ним встречи попробовал натянуть мне свитер на голову, но тоже эффективная. Она позволяет держать равновесие, а если соперник тебя повалил, то утянуть его за собой. Пару раз он мне прилично попал по шлему, хорошо хоть удары были не направлены точно, но все равно неприятно. Если со мной так и будут каждый матч драться, то я точно рано или поздно отправлюсь в больницу с сотрясением мозга. Я резко толкаю Секорда обеими руками в грудь, и он падает, направляя меня за собой. В итоге мы оба оказываемся на льду, но я сверху. Стою на коленях и всем видом показываю, что сейчас Алану очень сильно прилетит. Тут же мне на плечи наваливаются судьи, и на этом поединок заканчивается. Секорду дают 5+20. Для него игра закончена, а мне выписывают двойной малый штраф, который я отбывал в подтрибунном помещении. Этот козел, падая, успел неплохо попасть мне по лицу, и нужно было зашить левую щеку. Что-то они совсем дикие, Сашка, сказал мне Нестеренко, пока зашивал рану, уже вторая игра подряд у тебя с дракой. Надеюсь, что хоть в следующий никто не будет пробовать мою физиономию на прочность. Ну да, хохотнул наш доктор. Это было бы очень странно. Дело в том, что дальше мы отправляемся играть с моим будущим клубом, с Миннесотой Норд Старс. Это и правда было бы странно, если бы там кто-то решил бы со мной подраться. Скорее наоборот, третья игра в этом турне должна быть лично для меня максимально комфортной, без грубости и жестких силовых. Пока меня штопали, команды обменялись заброшенными шайбами, и период так и завершился 4-1 в пользу автомобилиста. Вторая треть началась с того, что Торонто решила нас задавить в силовой борьбе, во что бы это ни стало. Борта буквально трещали от силовых приемов. Притом игрокам в синей форме вообще было без разницы, кто перед ними. Под их силовые попадали все, кроме третьяка. Защитники, нападающие, первое звено, четвертое, без разницы. Подготовиться к подобному очень сложно. Таких команд в нашем чемпионате считай, что и нет, времена Витязя наступит очень и очень нескоро. Да и у нас за подобный стиль игры, не несущий ничего конструктивного и направленный исключительно на разрушение, давно бы прилетело по шапке как игрокам, так и тренерскому штабу команды, решившейся на что-то подобное. Но здесь не наш родной чемпионат Советского Союза. Здесь НХЛ, в которой подобное возможно. Правда, надо сказать, что откровенной грубости кленовые листья старались не допускать. Видать, понимали всю опасность игры в меньшинстве и прошли по очень тонкой грани между жесткостью и нарушениями правил. Правда, все равно им пришлось поиграть в меньшинстве целых 8 минут за период. Этого нам с лихвой хватило, чтобы забросить еще 4 шайбы. Дважды я отличился, один раз прямым броском с позиции четвертого форварда. Мы с Кутергиным поменялись местами в спецбригаде. Витя пошел на пятака, поднялся на синюю линию, получил пас от Бякина и щелкнул. Вторая шайба получилась рабочей. Лукиянов бросал из будущего офиса Овечкина, Рейс отбил, а потом я со второй попытки добил шайбу. С первым моим добиванием голкипер справился, но вот второе было уже результативным. Помимо нашей первой спецбригады две шайбы забросила и вторая, оба раза отличился Саша Каминский. Защитник прямыми бросками от синей прошивал несчастного голкипера Торонто. В итоге второй период завершился со счетом 8-3. Кленовые все-таки смогли что-то извлечь из своей тактики и забили две абсолютно одинаковые шайбы. Силовой прием у борта, подбор шайбы, быстрая передача под бросок и гол в касание. Просто и эффективно. Правда, мы все равно выиграли от этого, так что можно считать, что Торонто сами подставились. По такой интересной, в кавычках, игре, третий период стал абсолютной формальностью. В ворота кленовых листьев вернулся Бестер, и игра успокоилась, став по-настоящему похожей на межсезонную подготовительную встречу. В размеренном темпе мы дважды обменялись голами в равных составах, и в итоге матч завершился с очень приятным для нас счетом 10-5. Столько советские команды клубам НХЛ никогда не забрасывали. До этого больше всего команде НХЛ забросил «Спартак», 10 лет назад обыгравший уже «Колорадо Рокис», которые сейчас называются «Нью-Джерси Девилс» со счетом 8-3. В матче с Торонто я второй раз подряд взял приз лучшему игроку матча и снова получил самые большие призовые, которые и так были крупнее, чем за победу над «Канадиенс». Магия круглых чисел действовала безотказно. В отличие от Монреаля из Торонто, мы улетели не сразу. Как-никак именно в этом городе находился зал хоккейной славы НХЛ, и мы, как любая уважающая себя хоккейная команда, не могли его не посетить. Сейчас это культовое для всех, кто любит игру, место располагалось не в привычном для меня здании на Янг-стрит. Там сейчас все еще работает Банк Монреаля, а в выставочном центре Торонто. На входе нас встретил уже знакомый мне Тони Эспозито, брат легендарного Фила. Сам в прошлом знаменитый хоккеист и вратарь был включен в зал славы в этом году и стал нашим экскурсоводом. «Сейчас в зале представлен только один человек из Советского Союза», — сказал Тони, когда мы подошли к стенду, посвященному Анатолию Владимировичу Тарасову. Затем он обратился к Третьяку: «Ты мог бы быть следующим, но возобновил карьеру, так что придется подождать как минимум 3 года». «Больше», — ответил Третьяк. «Влад достаточно хорошо говорил по-английски, переводчик ему был не нужен. Я в следующем сезоне дебютирую в новом клубе и новой лиге, в Монреале. Будет интересно посмотреть на тебя в воротах Канадиенс», — усмехнулся Тони и продолжил экскурсию. «Она заняла у нас около 2 часов, и вечером мы наконец улетели в Миннеаполис. Притом, если в Торонто мы летели на обычном рейсе Айрсона, то в Миннесоту нас доставил чартер, специально арендованный North Stars для этого случая. И в аэропорту, после прохождения паспортного контроля, автомобилист встречали как рок-звезд. Весь зал был заполнен фанатами North Stars, многие из которых пришли встретить команду из Советского Союза, хотя кого я обманываю, меня они встречали в новеньких джерси с моей фамилией и номером 9. Именно его я взял себе. Первая встреча с фанатами Миннесоты заняла примерно полчаса. Да и то только потому, что Ген, менеджер команды, мистер Феррелл, сообщил, что сегодня вечером состоится презентация звездного новичка команды на родной для North Stars арене Метрополитен-центра. Это успокоило фанатов и меня. Наконец, отпустили до вечера. Я только успел вместе со всей командой заселиться в гостиницу, пообедать и все, время ехать на арену. Из-за моей презентации нашу игру даже перенесли на 1 день. Изначально мы планировали сыграть с North Stars 9 июля. Это было неудобно, потому что уже 11-го нас ждали в Эдмонтоне, И с чисто спортивной точки зрения именно матч с действующим обладателем Кубка Стэнли вызывал наибольший интерес. Как-никак мы чемпионы Советского Союза, и можно сказать, что игра между автомобилистом и Ойлерс была этаким суперкубком, в котором определится лучшая клубная команда в мире. Сами Ойлерс были не чета всем соперникам, с которыми мы играли или будет играть, как в случае с Миннесотой, до этого. Одна звездная пара Яри Курри и Марк Месье чего стоила. К сожалению для всех нас, Грецкий уже покинул команду, перейдя в Лос-Анджелес. Без него интрига стала чуть меньше, но с Уином мы еще встретимся. Его короли тоже есть в программе нашего турне. Но матч с Эдмонтоном будет только послезавтра, а пока что я уже в форме North Stars выкатился на лед Метрополитен-центра. Тут меня встретили аплодисменты 15 тысяч фанатов North Stars, которые пришли посмотреть на свою новую надежду. Я сделал несколько кругов по льду, а потом Феррил, который взял на себя роль ведущего, объявил программу сегодняшнего вечера. Менеджмент команды устроил этакий звездный уикенд в миниатюре, посвященный двум игрокам. Помимо меня сегодня представили и Майка. Хотя Мадана получил значительно меньше внимания, но все равно ему тоже были очень рады. Планировались показательные выступления с забегами на скорость, силу броска, финтами и исполнение буллетов. После всего этого мы с Мадана должны были еще и сыграть показательный матч в составе Миннесоты против сборной ветеранов клуба по ветеранским же правилам, без щелчков и силовых приемов. В итоге самым интересным для фанатов стал конкурс буллетов, в котором мы с Майком соревновались друг против друга и против основного голкипера команды Джона Кейси, который оказался очень неплохим стражем ворот, маленьким, всего 178 сантиметров, легким, подвижным и с отличной техникой. Пару первых бросков от меня и от Мадана Кейси отбил без какого-то особенного напряжения. Правда, я и старался особо. Так проверил его, бросив в домик после пары обманных движений. Джон не повелся на них и спокойно отразил мой бросок. Майк постарался исполнить более хитрый номер, но и его кистевой под штангу Кейси тоже отбил. На второй буллет я уже заходил с совсем другим настроем. Подхватила шайбу в центральном круге, сместился направо и, резко ускорившись, пошел налево, перекладывая шайбу с одной стороны крюка на другую с максимально возможной скоростью. В итоге Кейси пошел за мной закрывать левый угол, а я спокойно переложил шайбу в последний раз, взял клюшку в правую руку и ей одной завел снаряд в ворота. Просто и очень эффектно. Трибуны встретили мой успех восторженными криками, и я вышел вперед. Впрочем, Майк тоже сделал определенные выводы и тоже забил Кейси. У него лучше получилась попытка кистевого броска, чем в прошлый раз, и вратарь не успел. Свою третью попытку я решил исполнить в уже знакомом советским фанатам стиле. Двигаясь строго по центру, я в очередной раз устроил карусель из движений клюшки и шайбы, потом слегка сместился вправо и показал бросок. Кейси купился на это движение, а я на самом деле махнул мимо шайбы, которая без броска заползла в ворота. Это был шикарный трюк, леди и джентльмены, прокомментировал мой буллет Феррил. И это не случайный успех, а фирменный стиль Алекса. И я с радостью сообщаю вам, что наш партнер, отель и казино «Остров Сокровищ», Триасури Исланд, объявляет о начале новой гуманитарной акции. За каждый фирменный буллет от Алекса они будут перечислять $5000 в новый фонд помощи онкобольным детям. И первый чек уже подписан и отправляется в фонд. Вот черт, предупреждать же надо. Я бы тогда все три своих буллета так исполнил. Хотя, еще будет время собрать немного денег для бедных американских детишек. После такого перформанса в моем исполнении финальная попытка Майка была достаточно бледной. Он не забил Кейси, попав в перекладину, и можно было переходить к заключительному мероприятию вечера, матча с ветеранами, который получился максимально похожим на все подобные игры. Никакой агрессии, зато очень много уважения. Спонсоры North Stars и тут платили в какой-то там гуманитарный фонд за каждую шайбу, так что мы постарались собрать максимальное количество денег. В итоге текущий состав North Stars победил ветеранов со счетом 21-11, и все остались вполне довольны собой. Мне эта игра не дала вообще ничего. Находясь в океане всеобщего уважения, сложно понять, чего стоят твои будущие партнеры. Но это не проблема, у меня будет еще куча времени понять, кто есть кто в моей новой команде. И понимать я начал уже в следующий вечер, когда вместе с автомобилистом вернулся на лед Метрополитен-центра, теперь уже для того, чтобы сыграть против Миннесоты. Глава 7. 8 июля 1988 года. Медцентр Миннеаполис, штат Миннесота, США. Матч Миннесота North Stars, Миннеаполис, автомобилист, Свердловск, 15500 зрителей. Все билеты проданы. Так громко, как здесь в Миннеаполисе, нас не встречали нигде, даже родной для автомобилиста Свердловской тот был потише. Конечно, все дело в том, что вместительность дворца спорта профсоюзов в два раза меньше, но все равно, факт остается фактом. Почему вся арена стоит на ушах, тоже понятно. В гости к худшей команде прошлого сезона в НХЛ приехала команда, где играю я. Меня чуть ли не официально назначили спасителем Миннесоты, и фанаты пришли меня поприветствовать. Раскатка прошла под аккомпанемент трибуны, они лишь немного стихли, когда судья, а с ним я и первый центр Миннесоты, вышли на стартовое вбрасывание. То, что дела у звезд ну очень так себе, показывает еще и тот факт, что на точке мне противостоял совсем молодой еще Дэйв Арчибальд, которому пару месяцев назад исполнилось 19. То, что такой юный игрок, да еще и показавший хороший, но не выдающийся результат в прошлом сезоне, играет номинального центра, говорит очень о многом. Свисток, и обыграв Дэйва, я начинаю первую атаку автомобилиста. То, что игра особенная, отличающаяся от двух предыдущих, было видно сразу же. Скорости, конечно, были хорошие, и мы, и Миннесота, находились в неплохой форме. Но вот жесткости на площадке был самый минимум. О чем говорить, если первый по-настоящему жесткий силовой прием случился только на третьей минуте игры. Да и то, его автором стал Сашка Каминский, который плечом в плечо встретил все того же Арчибальда. Тот улетел на лед, но силовой был чистый, и судьи игру не остановили. Каминский забрал шайбу, отдал ее Стасу Виноградову, тот вошел в среднюю зону. На скорости я ухожу за спину моему крайку, остаюсь один, и Стас тут же делает мне передачу. Вхожу в зону, показываю движение влево, защитник Курт Гиллес, к слову самый опытный из оборонцев звезд, реагирует, и я спокойно его обхожу справа. Потом еще один финт, партнер Гиллеса обыгранный, я сильно и очень точно бросаю с кистей в ближний угол ворот. Вратарь Кейси не успевает среагировать, и счет открыт. 1-0. Следом мы чуть было не забрасываем вторую шайбу. Кутергин бросил с неудобной, шайба заметалась на пятачке, оборонцы Миннесоты ее отбросили, но точно на крюк Акулову. Сергей щелкнул, но попал в перекладину. За 9 минут первого периода North Stars не бросили по нашим воротам ни разу, да и вообще считанное количество раз переходили синюю линию автомобилиста. Если бы игра была с другими ставками, то конечно же наш сегодняшний противник действовал бы совсем по-другому, но и автомобилист, откровенно говоря, не играет в полную силу. До конца первого периода мы забросили еще дважды. Сначала Еремин подставил клюшку после паса в касание от Мартемьянова, а потом я снова поставил на уши всю арену. За игру высоко поднятой клюшкой на 2 минуты присел на скамейку Карцев, и Асташев выпустил меня убивать меньшинство, что я и делал секунд 30. Ровно до того момента, как мой будущий партнер по звену Белаус не бросил по воротам третьяка. Влад блокером изменил направление ее полета, и угодив в перекладину, та улетела за ворота. Я рванул к ней, выехал из-за ворота, потом максимально ускорился. Клюшка, конек, борт, снова конек. Во время рывка я ни разу не опустил голову и даже не взглянул на крюк клюшки. Наоборот, все время крутил головой по сторонам, оценивая то, что происходит вокруг меня. И было понятно, что ни остальные игроки автомобилиста, ни трое из нападающих Миннесоты мне уже не помеха. Когда я вошел в зону звезд, то между мной и воротами были только вышедший четвертым форвардом Ларри Ди Пальма и защитник Роуз. Первого я раскидал финтами, и не уступив борьбу плечо в плечо со вторым, выкатился на ворота. Аккуратный бросок между щитков Кейси, и счет уже 3-0. Под самый занавес периода Миннесота, правда, все-таки провела целую серию атак. Баумин наложил на наше третье и четвертое звено первую и вторую тройки своей команды, и у хозяев стало кое-что получаться в нашей зоне. Правда, до забитых голов дело не дошло. Третьяк отбил все 6 бросков, которые Миннесота нанесла за последние 2 минуты периода. Второй период звезды начали с тем же настроем. Атаковали, атаковали и еще раз атаковали, видимо, в перерыве им хорошо так хвосты накрутили. Понятно, что матч по сути товарищеский, и никто не хочет портить отношения с будущим новичком, да еще и таким важным, но все равно, стыдно так проигрывать дома. Почти наверняка примерно об этом Скотти и говорил своим игрокам, так что North Stars продолжили показывать зубы. Особенно старался Мадана. Второго номера драфта этого года после перерыва выпустили в третьем звене, правда не на позиции центра, а на левый край. Во время своих смен Майк пытался быть везде. Было видно, что выкладывается он и на все 100. Ростом и весом он не обижен, Уже сейчас в нем за 80 килограммов и 1,90 м, так что он не стеснялся лезть в силовую борьбу. И именно с подачи Майка, который буквально за одну смену провел сразу три силовых приема, сначала против Акулова, а потом дважды за 10 секунд впечатав в борт Диму Попова, игра потихоньку стала другой, намного более зрелищной и агрессивной. Уже к середине второго периода ни мы, ни Миннесота себя не сдерживали силовых приемов, а потом и удалений стало намного больше. И само собой, что в более агрессивной игре North Stars стали чувствовать себя намного лучше. Хоть сейчас у них и другой тренер, но тот хоккей, в который команда играла весь прошлый сезон, классическая биться-бороться, только намного более нацеленная на ворота, никуда не делся. Молодые, типа того же Мадана и Арчибальда, тоже старались не уступать, так что на льду началось веселье. Правда, мы в такой хоккей тоже играть умеем. Вернее, мы умеем противостоять подобному противнику. Что-то подобное делала рижская «Динамо», только на другом уровне. В той полуфинальной серии ставки все-таки были совсем другие, чем сейчас. Так что автомобилист спокойно перестроился с игры на чистом льду на агрессию. В такой хоккей мне игралось даже веселее, чем в балет, который был на льду медцентра весь первый период. Есть в этом какой-то свой кайф и азарт. Уходить из-под силовых и самому бить плечо в плечо. Главное быть собранным, аккуратным и никогда, повторюсь, никогда не опускать голову. К концу периода мы команды дважды обменялись заброшенными шайбами. На дубль Белоуза мы ответили сначала шайбой Бякина, а потом Виноградова. Гол, который забил Стас, можно было практически полностью занести в актив мне. Сначала силовым приемом я остановил нападающего звезд Бывина, потом с острого угла бросил по воротам, попав в штангу, а потом, ускорившись и проведя очередной силовой, завладел шайбой за воротами Миннесоты. Разворачиваться времени не было, но это и не потребовалось. Пока я боролся с защитником, то успел оценить ситуацию перед воротами противника и, завладев шайбой, сделал слепой пас назад между своими коньками. Стас бросил в касание и попал над плечом Кейси. 5-2 после двух периодов. На третий период что мы, что Миннесота вышли с тем же настроем, с каким закончили второй. Поэтому голевых моментов у обоих ворот было предостаточно. В итоге мы продлили свою победную серию в Северной Америке до 3 побед, а мне болельщики устроили традиционный кипкопад. Когда до конца игры оставалось 2,5 минуты, я снова убежал от всей пятерки Миннесоты и забил. Шайба получилась практически копией той, что я забросил в первом периоде, с той лишь разницей, что в этот раз меня атаковали намного более жестко. Но в итоге я все равно продрался сквозь защиту звезд из кистей и пробил Карри Тотка, второго вратаря Миннесоты. Кейси к этому моменту уже поменяли. Пока я обнимался с партнерами, на лед летели кепки. Редкий случай, когда хозяйские трибуны так приветствуют голы в ворота своей команды. Хотя я для всех этих людей уже свой, так и что ничего удивительного. В итоге матч закончился с теннисным счетом 6-4. После игры я тут же попал в плотное кольцо журналистов. Местным акулам пера не терпелось узнать мое мнение об уровне команды. «Это была хорошая игра, даже слишком хорошая», — ответил я на первый вопрос. «Ваши парни старались на все 100, и у них многое получалось. Если бы сегодня вечером против North Stars была другая команда, то все могло закончиться иначе. Алекс, как тебе игра наших молодых парней? Арчибальда, Мадана, защитника Тинарди?» Прозвучал следующий вопрос. Думаю, что мистер Баумин сейчас очень доволен. У его команды много талантливых молодых игроков, которые могут улучшать свою игру и в итоге стать очень грозной силой. Алекс, ты русский, которому раздали очень много авансов. Не страшно дебютировать в лиге, которая на голову выше твоего чемпионата? Раздался еще один вопрос, откуда-то сбоку. Обернувшись, я увидел немолодого уже мужчину, лицо которого показалось мне смутно знакомым. Через секунду я понял, кто передо мной. Легендарный Дон Черри, правда, сейчас он сильно моложе своего каноничного образа, да еще и в обычном костюме, а не в одном из своих легендарных пиджаков, но все равно это он. Нисколько, мистер Черри, брови Дона взлетели домиком, он не ожидал, что я его узнаю, чего мне бояться. Лед белый, площадка прямоугольная, шайба круглая, что у нас, что в Канаде, игра такая же. «Такая же, скажешь тоже», — усмехнулся он, — «есть НХЛ, а есть все остальное. Ты хороший парень, Алекса, жалко, что русский, конечно, но пока ты не показал себя на уровне НХЛ, тебя нельзя назвать хорошим хоккеистом, даже со званием олимпийского чемпиона. Знаете что, Дон, а давайте поспорим». «На что?» — тут же оживился Черри. Примерно такой же журналист, как вы, после первого матча суперсерии 1972 года съел газету со своей статьей. Я вижу у вас в руках шляпу. Если я возьму приз лучшему новичку, вы готовы ее съесть? Ахаха, засмеялся Черри. Для тебя это будет слишком просто. Ты все-таки неплохой парень с задатками. Для тебя это будет слишком просто. Хорошо, тогда что? Спросил я. В ответ на это Черри задумался. Харт, нет, нужно что-то другое. Что-то более знаковое и редкое. А придумал. Итак, что мне нужно сделать, мистер Черри? Некоторые дураки вовсю сравнивают тебя с Уэйном. Находятся даже такие, кто говорят, что ты лучше Уэйна. Естественно, это полная ерунда. Дон, не тяни, раздался голос еще одного журналиста. Тот стоял рядом с Черри и держал диктофон. У меня скоро пленка закончится. Что ты там придумал? 50 в 50? Довольно сказал тот. Вы же говорите о 50 голах в первых 50 играх команды, а не лично моих. Переспросил я, верно? Абсолютно. Да, 50 голов в первых 50 играх следующего сезона для Миннесоты Норд Старс. Если ты сделаешь это, я съем свою шляпу. А если нет, то простоишь целый день перед офисом НХЛ с плакатом «Канадцы – лучшие игроки в хоккее на планете». Договорились, мистер Черри, сказал я, и мы под вспышками фотокамер пожали друг другу руки. Я, конечно, ввязался в безумный спор, но тем интереснее будет мой дебютный сезон. Когда наш самолет, боссы Миннесоты в очередной раз предоставили Боинг команды, взлетел и взял курс на Лос-Анджелес, сидевший рядом Бякин спросил меня, а чем ты поспорил с этим канадским журналистом? Я не очень понял. Когда я объяснил, Илья задал следующий вопрос. Ты так уверенно говоришь об этом. Думаешь, у тебя получится? Этот Червякоев в чем прав? Средний уровень тут все-таки выше. Уверен, что сможешь идти по графику. Одна игра, один гол? Вопрос, конечно, интересный. Если бы кто-то хотел бы поспорить со мной о чем-то подобном в будущем, то я бы такого спорщика послал бы на три буквы. Это не просто трудно, это чертовски трудно. Считанное количество игроков за всю историю смогли это сделать. За всю историю НХЛ, с момента основания лиги и до Новосибирской Олимпиады, всего пятеро игроков смогли забросить 50 в 50. А в 21 веке вообще никто не сподобился на подобный подвиг. И понятно, почему Черри, вспомнив о Грецке, предложил такой спор. Во-первых, следующим соперником как раз и будет новый клуб Уэйна. А во-вторых, Гриатане смог выбить 50 в 50 трижды. Да еще и три сезона подряд, так что это очень трудно и очень смело. Но вспоминая, как я играл против того же ЦСКА, а я ни разу не закончил матч с армейцами без заброшенной шайбы, у меня была уверенность, что я смогу. По моему глубочайшему убеждению, нынешний ЦСКА не слабее, а наверняка сильнее, чем большинство, или даже все клубы НХЛ. И раз уж я регулярно забивал монструозной команде Тихонова, то и здесь смогу разгуляться. Да, Илья, я думаю, что смогу это сделать. Ответил я Бякину, канадцы ребята серьезные, но и ЦСКА не пальцем деланные. А ты сам помнишь, как мы против них играли? Ну смотри, Сашка, дело твое, ответил Бякин и, надев наушники, включил плеер. Я же задумался над тем, как интересно складывается моя клубная карьера. Совсем скоро я снова буду новичком в очередном аутсайдере. Вот только моя следующая команда отличается от автомобилиста. И тренер объективно лучше и намного, в отличие от Баумина, о котором я знал до попадания сюда. Асташев для меня был абсолютно неизвестен, и состав перспективней. Я ничуть не лукавил, когда сказал журналистам, что у Миннесоты хорошие молодые игроки. Это в прошлом сезоне у команды из самого хоккейного штата США были огромные проблемы. Можно сказать, что именно прошлый сезон и был тем дном, ниже которого падать уже некуда. Даже без меня Миннесота бы начала подниматься, как и было в той версии истории НХЛ, что помнил я. Уже в следующем сезоне звезды должны попасть в плей-офф, а через 10 лет, правда, уже будучи командой из Техаса, выиграют Кубок Стэнли. Так что да, у меня есть шансы сделать эти 50 в 50. С этими мыслями я последовал примеру Бякина и проспал весь полет до города Ангелов. Лос-Анджелес встретил нас ярким солнцем и безоблачным небом. Стояла отличная погода, и что было для меня самым удивительным, в воздухе не было ни намека на запах марихуаны. Я хорошо помню, каким был Лос-Анджелес, вернее, каким он станет через несколько десятилетий. Помню то, что стоило отъехать буквально милю за пределы аэропорта, как его запахи сменяла удушливая вонь травы. Запахом это не назовешь. Сейчас этого не было даже близко, ровно наоборот. Это стало для меня самым большим удивлением, ну и внешний вид жителей этого города. Он был белым. Даже удивительно, как сильно его изменили те десятилетия, что разделяли мое первое и второе посещение Лос-Анджелеса. В Нью-Йорк, конечно, тоже другой, но там разница все-таки меньше. Игра с местными королями, которых многие причисляли к фаворитам следующего сезона, как-никак теперь с ними грецки, была назначена на вечер следующего дня, так что у нас было время провести тренировку и экскурсию по городу, во время которой я мой взгляд наткнулся на рекламный билборд. Крис Рок в голливудском Палладиуме, 9 июля в 6 часов вечера. Мне сразу вспомнился этот черный комик, вместе с которым мы смотрели игру Никс в Мэдисоне. И так как я приглашал его на игру автомобилиста, то невежливо будет не повторить приглашение. Благо, что автомобилист сопровождали ребята из North Stars. Феррил был так добр, что выделил нам несколько человек для решения разных небольших проблем, если они возникнут. Вот через одного из таких помощников, круглого рано облысевшего мужчину с подходящим ему именем Боб, я и пригласил Криса и его приятеля Дона Джонсона на игру. Вечером того же дня Боб позвонил мне в номер и сказал, что он все устроил. «Мистер Рок, мистер Джонсон в компании нескольких друзей будут на твоей игре, Алекс. Ну вот и славно. Покажу этим голливудским засранцам, чего я стою. На фоне грецки это будет очень и очень неплохо». Глава 8. Еще пару месяцев назад в НХЛ был Эдмонтон и все остальные. Грецки, месье, Кури и компания делали команду из Альберты непобедимой династией. Но сейчас все изменилось. Лучший игрок в истории по версии большинства канадцев перевез свои таланты в Калифорнию, и сегодня я вместе с автомобилистом буду играть против грецки, первый раз в карьере. Для автомобилиста это первая встреча с североамериканской командой, имеющей топовое нападение. В первом звене у королей сразу два будущих члена Зала Славы. Грецки, чьи достижения говорят сами за себя. 4 кубка Стэнли и множество личных как рекордов, так и наград сами себя не выиграют. Отрицать величие Грецки как хоккеиста просто глупо. Левым крайним в звене Грецки будет Люк Робитайл, хоккеист, собранный из противоречий. Он одинаково хорош как в атаке. Прошлый сезон Робитайл завершил с 53 шайбами и 111 очками, так и в силовой борьбе. 82 минуты штрафа не дадут соврать. Эта связка главная надежда королей в атаке. Правый крайний у Грецки похуже. Номинальный центр Бобби Карпентер на фоне своих партнеров смотрится бледно, но это тоже добротный игрок. Второе звено у наших сегодняшних соперников тоже выделяется. Второй центр команды, Берни Николс, готовится провести свой лучший сезон в карьере. Он мне запомнился тем, что именно в сезоне 1988-1989 станет одним из немногих игроков, которым покорился рубеж 150 очков за сезон. И при этом он станет единственным, кто при такой результативности не получит ни одного голоса в голосовании за Hart Trophy. Там будут царствовать Лемье и Грецки. Вернее, должны были царствовать. Как теперь все пойдет, неизвестно. В общем, будет интересно. Матч с Лос-Анджелесом стал первым в нашем турне, который прошел без аншлага. Видно, что сегодняшний соперник автомобилиста бедный родственник для главной команды города, Лос-Анджелес Ликерс. Да и вообще хоккей сейчас в Калифорнии представлен очень бедно, в НХЛ всего одна команда, как раз Кингс. В течение следующих 5 лет к королям присоединятся еще 2 команды, могучие утки из Анахайма и акулы из Сан-Хосе. Для сравнения, в НБА аж целых 4 команды из Калифорнии. 2 базируются в Лос-Анджелесе, 1 в Сакраменто и еще 1 в Сан-Франциско. Для своего вида спорта калифорнийские баскетбольные команды тоже значат намного больше, чем хоккейные. Ликерс и Уорриорс – команды династии как в прошлом, так и будущем. Единичные победы королей и уток на этом фоне не производят большого впечатления. Плюс эффект перехода Грецки еще не начал действовать, на Уина фанаты пойдут, но нужно дать им время. Все вместе и привело к тому, что на игру пришло всего чуть больше 9000 зрителей, и из-за этого на трибунах царила почти что камерная атмосфера. Конечно, если сравнивать с Миннесотой и Монреалем, так то все равно было достаточно шумно. Буквально за полчаса до игры сопровождающие нас канадцы передали мне приглашение поужинать после игры с мистером Роком и его друзьями. Надо же, не ожидал, что чернокожий комик не просто придет на игру, но еще и решится мной поужинать. Посоветовавшись со стажевыми сотрудниками в штатском, я вежливо отказал. Ужин мог бы быть полезен для моей будущей заокеанской карьеры. Я же собираюсь не только в хоккей играть, но и активно светить лицом в различных рекламных кампаниях, не останавливаться же на одной Йоффе. Чем больше у меня будет знакомств, тем лучше. Вот только сейчас все это не ко времени. Мы сразу после игры вылетаем в Эдмонтон, да и я еще не сделал достаточно громкое имя в США. Так что потом, все потом. Игра с Kings стала лично для меня памятной. Когда вполне обычная предматчевая установка подходила к концу, Асташев вдруг сказал: «И последнее. Все знают, что Саша Семенов проводит с нами последние игры. После Лос-Анджелеса мы играем с Эдмонтоном, Питтсбургом и Нью-Йорк Рейнджерс. И на этом все». Поэтому, посовещавшись, наш тренерский штаб решил, что на оставшиеся 4 игры именно Саша будет выводить команду в качестве ее капитана. Думаю, что все согласятся, что Семенов этого достоин. В том, что мы чемпионы страны и сейчас находимся здесь, его львиная доля. В ответ на это ребята начали аплодировать, а Витя Кутергин, улыбаясь, достал хоккейный свитер с моим номером и фамилией и передал мне. Развернув его, я увидел, что на левой стороне груди пришита большая английская «С». «Держи, жонглер, заслужил», — сказал Кутергин. Понятное дело, что жест этот больше символичный, игры неофициальные и их всего 4. Но все равно приятно, чертовски приятно. В результате этого красивого жеста фотографам на небольшой предматчевой церемонии удалось сделать совершенно шикарные кадры. Грецкий, когда перешел в Лос-Анджелес, получил капитанскую нашивку, правда, только на предсезонные игры. Так что именно мы с ним жали друг другу руки и передавали традиционные вымпелы. «Привет, Алекс», — с улыбкой сказал Грецкий во время рукопожатия, — «поздравляю с победой в чемпионате». «Аналогично, Уэйн», — ответил я. «Наше с ним знакомство состоялось в разгар прошлого сезона. Автомобилисты Ойлерс тогда уже гарантировали себе место в плей-офф, но игры на вылет еще не начались. Поэтому эти несколько запоздалые поздравления с чемпионством не выглядели наигранно. Жалко, что ты ушел из Эдмонтона», — продолжил я. «Теперь мне и с автомобилистом, и с North Stars придется делать в 2 раза больше работы, побеждать и тебя лично, и твою бывшую команду». «Русский наглец», — засмеялся Грецкий, — «посмотрим, как тебе это удастся. Я слышал, что ты поспорил, что сделаешь 50 в 50, удачи тебе с этим». На этом наш короткий разговор завершился, и мы, после небольшой раскатки, встали на точку. Все было готово к игре. Выиграть именно это стартовое вбрасывание для меня было очень важно. Именно этот компонент игры был у Грецки куда хуже, чем остальные, но все равно, нужно учитывать масштаб личности моего соперника. Поэтому я сделал все по максимуму и сработал безошибочно, чисто и быстро. Шайба от меня пошла к Мухину, и мы начали свою первую атаку. Женя отдал Бякину, а тот Лукиянову. Игорь вошел в среднюю зону. На него дернулся Робитайло, и мой правый крайний быстро избавился от шайбы, вернув ее Илье. Я опустился чуть ниже и принял передачу от нашего защитника. Бросил взгляд по сторонам и, ускорившись, сместился, вошел в зону. Обыграл Карпентера и тут же бросил по воротам. Вратарь Лос-Анджелеса был к этому готов и легко поймал шайбу. Вбрасывание в зоне хозяев. И мы, и первое звено королей на него остались, и я снова занял место напротив Грецки. Очередное вбрасывание, и снова шайба от меня идет к игроку в бело-зеленой форме. Каучуковый снаряд на крюке у Бякина, тот делает 2 шага, замах, щелчок и шайба в сетке. Есть мой первый гол сегодня. Бросок Ильи был неточным, но я в полете подправил шайбу, уходившую левее ворот. Хорошее начало, мы забили первым же броском в створ и всего на 20-й секунде. Оба тренера, и Асташев, и его визави Робби Фролик, поменяли составы, и на лед вышли вторые звенья, пары защитников остались те же. И спустя 20 секунд после того, как игра возобновилась, Николс показал мне, что я не ошибся в его оценке. То, как центр второго звена Лос-Анджелеса разобрался со всей пятеркой Старкова, было просто удивительно. Сначала Николс хитом отправил на лед Олега Мартьянова и завладел шайбой, а потом одного за другим обыграл 3 наших игроков и выкатился на третьего. Мягкий кистевой и счет равный. 1-1. Асташев на это тут же отреагировал и, нарушив порядок выхода троек нападения, снова выпустил на лед мое звено. За 40 секунд, что мы провели на льду, счет не изменился, но мы дважды опасно проверяли чужого стража ворот. Правда, потом чуть было не пропустили, после мощного дальнего броска защитника Дюшина. Голевая вспышка в самом начале периода была в итоге единственной за 20 минут, и к первому перерыву игра подошла с ничейным счетом 1-1. За эти 20 игровых минут я всего 3 раза столкнулся на льду с Грецки, и наше очное противостояние пока что было в мою пользу. Вообще Уин не показался мне каким-то суперменом. Николс и Робитайл произвели намного большее впечатление. Что один, что второй были намного более нацелены на наши ворота, а Грецкий играл более надежно, но намного менее остро. Хотя, может быть, дело было в том, что его опеке уделялось намного больше времени и сил. Тот же Бякин, например, наш сильнейший защитник, всегда персонально играл именно против Грецки. Илья его буквально пас по всей площадке, и может быть еще и с этим связано то, что у Робитайла было больше свободного пространства. Правда, во втором периоде, который начала номинальная вторая тройка королей Грецки, что называется, показал товар лицом. В течение трех игровых минут он забил дважды и отдал вторую передачу, превратив ничейный счет в комфортный для своей команды 4-1. При этом было хорошо заметно, что Фролик провел работу над ошибками. Первое звено Лос-Анджелеса выходило исключительно против наших нижних звеньев и второй-третьей пары защитников. В этой ситуации у нас, у первой пятерки автомобилиста, были неплохие шансы против баттома калифорнийцев, но я, в отличие от Уэйна, своими шансами не воспользовался. Обидно, но игра длится 60 минут. «И как вам хоккей, парни?» – спросил Марсель Дион, обращаясь к Крису Року и двум его приятелям, которые пришли в этот вечер на игру. Дион, бывший легендой Кингс, ушел из команды несколько лет назад и сейчас доигрывал в Рейнджерс. Будучи звездным ветераном, он был освобожден от большей части предсезонной рутины и мог себе позволить вместо подготовки к грядущему сезону провести время в ставшем для него родным Лос-Анджелесе. И так получилось, что сегодня он стал соседом Рока и компании. «Баскетбол лучше», — несколько лениво ответил Джек Николсон. В ответ все вокруг засмеялись. Любовь Николсона к лучшей в мире игре с мячом была общеизвестна. Даже странно, как главного фаната Ликерс в этот вечер затащили на хоккей. «Я немного разочарован игрой Семенова», — сказал Дон Джонсон. «То, что я видел раньше в исполнении этого парня, было куда как интересней». «У меня другое мнение», — ответил Дион. «То, что я вижу, говорит очень о многом. Этот парень — будущая звезда НХЛ, помяните мое слово». «Большая, чем ты», — вступил в разговор Рок. «Конечно, я в 17 лет не умел и четверти того, что делает этот парень. Он еще всех нас удивит. Вот видите, что я говорил». Как раз в этот момент капитан автомобилиста повторил голевой подвиг Николса из первого периода в одиночку, обыграв четверых игроков Кингс и забросив вторую за вечер шайбу. Она получилась даже более красивой, так как вместо броска Семенов в конце еще и вратаря положил на лед серии финтов и аккуратно перекинул шайбу над ним. «Это было красиво», — согласился Николсон. «Как и полагается капитану, именно я начал погоню за королями, забросив в самом начале третьего периода. Потом, правда, Грецкий сделал хет-трик, реализовав штрафной бросок. Серега Акулов очень неделикатно обошелся с главной звездой НХЛ, и судьи не могли не назначить буллит. Грецкий реализовал его очень уверенно, обманув третьякой, положив шайбу в левый нижний, когда наш вратарь был в правом. Асташев сразу после этого гола взял тайм-аут и обратился к команде на повышенных тонах. «Вы что творите? Собрались все. Мы проигрываем в три шайбы. В три. Это просто позор. Соберитесь. До конца матча играем в три пятерки. Первое звено будет выходить через смену. Все, играем». Недовольство Асташева понятно. Это для Лос-Анджелеса игра, считай, выставочная и малозначительная. Для практически всех игроков автомобилиста она, напротив, очень важна. И дело тут, естественно, в деньгах. Премии за победу платят в валюте, и они очень хорошие. Для ребят все это турне одна большая шабашка. Если мы сделаем 8 побед, то мужики получат столько, сколько не заработать за несколько сезонов. Тренерам тоже хочется, чтобы в карманах прибавлялось, вот Асташев и буйствует. Да, это очень прозаичная изнанка, скрывающаяся за волей к победе, которую так любят болельщики, но все мы люди. У моих друзей, товарищей, семьи, дети, жены и подруги. Всем хочется хорошо жить. Вот мы и обеспечиваем эту жизнь. Ко мне все это относится в меньшей степени, но только из-за того, что у меня на носу контракт с 6 нулями в долларах. Но и он, контракт, зависит от того, как я себя покажу до его подписания, поэтому и мне нужно сейчас наизнанку выворачиваться. До конца третьего периода 7:20. На табло все так же 2:5, и я ухожу от силового приема в центре площадки. Робитайл был очень близок, но я быстрее. Вхожу в зону и, не глядя, отдаю налево. Там должен быть Лукиянов, и Игорь меня не подводит. Иду на потак и плечом в плечо выталкиваю с него защитника Баумгартнера и активно мешаю вратарю. Лукиянов оставляет шайбу Бякину, и Илья щелкает. Точнее, чем в первом периоде. Шайба идет в створ, и кипер королей отбивает. Сразу четверо игроков начинают яростную борьбу перед воротами, и в этой суматохе клюшек, коньков и локтей я оказываюсь быстрее и проталкиваю шайбу под лежащим на льду вратарем Хили. 3:5, нужно минимум 2 шайбы.